Глава 6. Фискалы, письмо Буланина, дядя Вася, его рассказы и пародии на них, блинчики дяди Васи, Сысоев и Квадратулов, заговор, Сысоева накрывают, зубрилы, рыбаки, еще об угнетаемых, подлизы. В гимназической жизни не было более тяжкого и опасного преступления, как фискальство. Фискала не принимали ни в одну игру. Не только дружиться с ним или миролюбиво разговаривать, но даже подавать ему руку считалось унизительным. Единственное обращение, допускаемое с фискалом, были подзатыльники, сопровождаемые известным сатирическим куплетом «Фискал, зубоскал, по базару кишки таскал». Таким образом, фискал считался навсегда исключенным из общества, и только какая-нибудь особенно дерзкая выходка, направленная к спасению попавшегося товарища или ко вреду нелюбимого воспитателя, могла заслужить ему полное прощение. Надо заметить, что сознательного фискальства из выгод, из желания отличиться или приобрести доверие воспитателя в гимназии совсем не было, и устное предание не запомнило ни одного такого случая. Большей частью репутация фискала приобреталась невольно. По издавна укоренившемуся правилу, воспитанник, получивший в драке или по другому поводу здоровенный синяк под глазом, должен был на вопрос воспитателя о причине такого украшения отвечать, что, мол, упал с лестницы и расшибся, и почему-то виноватый всегда оказывалась лестница. Так что даже воспитатели к этому привыкли и спрашивали иронически, что с лестницы упали. Но иногда, по неопытности или движимые чувствами боли, мести или раздражения, он называл истинную причину возникновения синяка. С этого момента он уже становился фискалом. Гимназическая среда ломала по-своему характеры и привычки. Чрезвычайно редко попадали в нее такие нервные, самостоятельные и чуткие ко всякому оскорблению натуры, которые отказывались мириться с жестоким деспотизмом самодельных обычаев. Одному Богу известно, как калечила их в нравственном смысле гимназия и какой отпечаток клала на всю их жизнь вечное истерическое злобление, поддерживаемое в них беспощадной травлей целого возраста. Начиналось это с того, что прибитый кем-нибудь мальчик шел к воспитателю и жаловался. Его били за это вторично, били в третий и в четвертый раз. По мере побоев росла упорная безумная ненависть фискала к его мучителям и доходила в конце концов до того, что он сам выискивал случая пойти наперекор установившимся законам. Покинутый, обегаемый и презираемый всеми, он молча разжигал в себе жгучую злобу против окружавшего его маленького мира. Завязывалась страшная неравная борьба между истерзанным, полубольным, слабым мальчиком и целой ордой бесшабашных сорванцов. Такого фискала, конечно, остерегались, потому что если в его присутствии совершалось что-нибудь противозаконное, он говорил со злорадным торжеством: «А вот я пойду и пожалуюсь воспитателю». И несмотря на то, что его стращали с самыми ужасными последствиями, он шел и действительно фискалил. Наконец, обоюдная ненависть достигала таких пределов, что дальше ей идти было некуда. Тогда против фискала употреблялось последнее зверское средство. Его, выражаясь гимназическим жаргоном, накрывали. Один такой случай остался неизгладимо в памяти Буланина. Даже запомнился месяц и число, потому что на другой же день Буланин писал своей сестре-институтке поздравление и вскользь упоминал о случае. «Милая Любочка, поздравляю тебя с днем твоего ангела и от души желаю тебе всего-всего хорошего. Хотел бы очень поздравить тебя лично, но, к несчастью, невозможно. Посылаю тебе две налепные картинки — кошечку и цветы. Извини, что ничего лучше не посылаю. А у нас был вчера случай. Второклассники накрыли фискала, и он теперь в лазарете, чтобы не фискалил. Картинки я выменял у Чижова на 2 дюжины перьев с Наполеоном. А били его ночью, когда все воспитанники заснули. Только я все слышал. Засим целую тебя крепко. Твой любящий тебя брат М. Буланин. Поздравление это было послано Буланиным 16 сентября, а событие, о котором он в нем писал, произошло днем раньше, на дежурстве дяди Васи. Дядей Васей прозвали Василия Васильевича Бинкевича, одного из 2 штатских воспитателей младшего возраста. У него также имелось 2 других прозвища — Черномор за густую длинную бороду и Вральман за его отчаянно неправдоподобные рассказы из прежней жизни. Действительно, дядя Вася за свою долгую воспитательскую практику изолгался до такой степени, что если бы он и вздумал рассказать когда-нибудь о настоящем, невымышленном происшествии, ему не поверил бы ни один малыш. Врал он вовсе не для снискания популярности, а искренно и бескорыстно, как заправский художник, импровизируя рассказы о самых изумительных, чудовищных приключениях, которые заставили бы покраснеть самого барона Мюнхгаузена, дядя Вася увлекался до того, что без сомнения не только глубоко верил в подлинность этих приключений, но даже как будто бы переживал их вторично. Для дяди Васи вовсе не было тайной, что воспитанники чуть ли не в глаза смеются над ним, но все же, несмотря на это, он не мог воздержаться от неистового вранья. Трудно сказать, каким образом эта черта родилась в нем и разрослась до таких удивительных размеров. Явилась ли она в те долгие зимние вечера, когда дежурные воспитатели, ошалев от скуки, бесцельно по целым часам бродили взад и вперед по залам или изводили кипы бумаг, изображая сотни раз подряд свою фамилию с каким-либо замысловатым росчерком? Было ли это вранье следствием редкого перевеса фантазии над рассудком и волей? Или, может быть, в нем, в этом вранье, находил себе поздние своеобразные утешения бывший честолюбец, которому не улыбнулась судьба? Или, наконец, не скрывался ли за почтенной наружностью дяди Васи тихий безопасный маньяк? В своих рассказах дядя Вася весьма небрежно обращался как с историческими фактами, так и с данными, вытекавшими из его предыдущих рассказов. Иногда он фигурировал в них в качестве гражданского инженера, строившего мост через Волгу и реставрировавшего Исаакиевский собор. В другой раз он отправлялся чрезвычайным посланником в Париж. В следующий вечер участвовал в венгерской кампании, будучи блестящим офицером гвардейской кавалерии. И если, например, постройка моста через Волгу совпадала по времени с чрезвычайной миссией в Париже, и кто-нибудь из слушателей лукаво замечал это, дядя Вася отвечал, немало не смущаясь: «Ну да, что же тут особенного? Я так и делал. Неделю строю мост, потом еду в Париж. Там проведу неделю и опять на Волгу. Все на экстренных поездах. По 170 верст в час». Ему ничего не стоило рассказать хотя бы о том, как он, по желанию императора Николая I, читал лекции инженерного искусства и небесной механики его сыну Александру. При этом дядю Васю вовсе не стесняло то обстоятельство, что он был приблизительно лет на 10 моложе своего ученика. Любовью гимназистов дядя Вася не пользовался, так же, как не пользовался ею ни один воспитатель. Но так как дядя Вася большого вреда не делал, не устраивал курилом ловушек и, зная гимназические нравы, не жаловал фискалов, то и вражды к нему возраст не питал. А вранье его даже привлекало всегда многочисленных слушателей. Обыкновенно после обеда, когда до вечерних занятий давалось 2 часа свободного времени, кто-нибудь из второклассников собирал компанию слушать дядю Васю. Охотники сейчас же находились. Они разыскивали дядю Васю в дежурной или в одном из классов, окружали его и просили: «Василий Васильевич, расскажите что-нибудь из вашей прежней жизни». Дядя Вася сначала для виду отнекивался, говорил, что ему некогда, что он все давно и забыл, и, наконец, уже начиная сдаваться, что не знает, о чем бы это рассказать, тогда его понемногу наталкивали на тему. «Ну, расскажите что-нибудь про дворец. Вы же ведь бывали во дворце, Василий Васильевич?» И он принимался рассказывать. Сперва вяло, как будто бы нехотя, но потом закусывал удила и создавал одну вдохновенную импровизацию за другой. Тем временем слушатели подбегали со всех сторон, и вскоре вокруг дяди Васи образовывалось густое сплошное кольцо. Некоторые шли по бокам дяди Васи, другие сзади, протискивая головы вперед, чтобы лучше слышать, третьи, обнявшись и образовав неразрывную цепь, пятились задом. Каждый раз, дойдя до одного из концов залы, дядя Вася медленно топтался на месте, чтобы дать время повернуться всему окружавшему его живому ядру. «Был однажды я приглашен на парадный бал во дворец», — говорил он, расправляя на обе стороны свою длинную бороду, придававшую ему вид библейского патриарха. «Ну, понятно, вся знать здесь. Иностранные кронпринцы, дипломатический корпус, генералитет и все прочее. И уж, конечно, танцы танцуют не какие-нибудь, а, например, экосес, полонез и все в этом роде. Стою я на одном конце залы, а на другом сидит на бархатном малиновом диване марк-графиня Бранденбургская. Ну, прямо писаная красавица. В белом атласном платье и шлейф аршин в 9. Только вдруг вижу я, марк-графиня роняет веер. Тут сейчас же кидаются к ней князья, там разные графы, бароны. Понятно, каждому лестно услужить. А я и думаю себе. Нет, думаю, хоть вы и бароны, и графы, но вы еще не знаете Василия Васильевича Бинкевича. А зала, надо вам сказать, шагов 500 имело в длину. Разбежался я, знаете ли, подпрыгнул этак вверх и через всю залу пролетел на одной шпоре. Пролетел, схватил раньше всех веер и уже несу марк-графине. А посланник американский, забыл его фамилию, страшный богач-миллионер, отводит меня в сторону и говорит тихонько: «Послушайте, передайте мне этот веер. Мне необходимо для политических видов, а я вам за него тотчас же выдам чистоганам 500 000 долларов». Ну уж, я его и обрезал. «Нет, — говорю, — мистер, беда, забыл фамилию-то. Ну да у меня дома записано, потом припомню. Нет, мистер, русского гвардейского офицера не только за 500 000, а даже за все сокровища нового света нельзя купить». После этого государь меня к себе подзывает. «Здравствуй, Василий Васильевич, давно мы с тобой не видались». Я говорю: «Давненько, Ваше Величество». Ну, конечно, поговорили мы немного, потом государь и говорит: «Знаешь, Василий Васильевич, я ведь тебя давно хотел видеть. Не желаешь ли ты занять пост министра путей сообщения?» А я отвечаю: «Нет, Ваше Величество, эта должность хлопотливая, и притом многие будут мне завидовать. Дайте мне лучше место воспитателя в военной гимназии». «Ну, хорошо, — говорит государь, — будь по-твоему. А за то, что ты американца сконфузил, объявляю тебе мое спасибо». На темы рассказов дяди Васи ходили между воспитанниками пародии, преувеличенные до абсурда. В одной из них говорилось, например, о том, как дядю Васю во время его путешествия со Стэнли выбросило на необитаемый остров. Тотчас же сбежались дикари, а дикари на этом необитаемом острове были поголовно людоеды. Сначала они кинулись было на дядю Васю с томагавками, но тотчас же опомнились. «Ах, это вы, Василий Васильевич! Извините, пожалуйста, а мы было вас совсем не узнали. То-то же, негодяи, смотрите у меня в другой раз!» — заметил им строго дядя Вася. — «А где же здесь пройти в Петербург?» «А вот сюда, пожалуйте, сюда. ступайте по этой дорожке, все прямо-прямо, так и дойдете до самого Петербурга», — отвечали дикари, падая на прощание в ноги дяди Васе. 16 сентября после обеда дядя Вася ходил взад и вперед по зале, окруженный по обыкновению густой толпой воспитанников. Он рассказывал о том, как во время блокады Парижа прусской армии осажденные, в том числе, конечно, и дядя Вася, принуждены были питаться кониной и дохлыми крысами, как потом, по совету дяди Васи, его задушевный друг Гамбета решился сделать путешествие на воздушном шаре. Рассказ изобиловал комическими штрихами, и Бенкевич, поощряемый неумолкаемым дружным хохотом публики, врал особенно затейливо. Но он и не догадывался, что причиной смеха служили вовсе не комические места его импровизаций, а те рожи, которые за его спиной строил второклассник Караулов, для чего-то перековерканный товарищами в Квадратулова. Особенная прелесть шуток, откалываемых Квадратуловым, заключалась в том, что он только что стащил в дежурной комнате со стола целый десяток блинчиков с вареньем, принесенных на обед дяде Васе в виде третьего блюда. Дяде Васе постоянно приносили обед в возраст из дому, и это, между прочим, служило поводом некоторого уважения к нему со стороны воспитанников. Были и такие воспитатели, как, например, утка, которые съедали казенный обед в удвоенной порции. И теперь за спиной дяди Васи Квадратулов поедал эти блинчики, то отправляя в рот сразу по две штуки и делая вид, что давится ими, то улыбаясь, как будто бы от большого удовольствия до ушей и поглаживая себе по животу, то при поворотах, изображая лицом и всей фигурой, страшнейший испуг. Дядя Вася, набросив с живописными подробностями процедуру надувания шара, перешел уже к тем трогательным словам прощания, которые он сказал отлетавшему Гамбете. Но как раз на этом интересном месте его прервал дежурный воспитанник, подбежавший с докладом, что директор осматривает спальню младшего возраста. Дядя Вася поспешно выбрался из облепившей его толпы, обещав досказать воздушное путешествие Гамбеты как-нибудь в другой раз. Буланин был в это время здесь же и видел, как второклассники со смехом окружили Квадратулова, поспешно доедавшего последний блин, и вместе с ним шумной гурьбой вошли в отделение. Но минуту или две спустя этот смех как-то вдруг оборвался. Потом послышался сердитый голос Квадратулова, закричавшего на весь возраст: «А тебе что за дело, свинья?» Затем, после короткой паузы, раздался бешеный взрыв общей ругатни, и из дверей стремительно выбежал второклассник Сысоев. Этот Сысоев, ненавидимый товарищами за неисправимое фискальство и постоянно ими избиваемый, всегда и как-то мучительно тревожил любопытство Буланина. Гимназическая шлифовка не положила своего казенного отпечатка на его красивое, породистое и недетски серьезное лицо с нездоровым румянцем, выступавшим неровными розовыми пятнами на щеках и под бровями. Для Буланина не была новостью открытая непримиримая вражда, шедшая между этим худым, нежным мальчиком и всем вторым классом. И в этой-то самой припадочной, безумной дерзости, с которой Сысоев восставал против всех, и заключалось для Буланина то загадочное, страшное и притягивающее, что так часто привлекало его внимание. Выбежав из класса, весь бледный, трясущийся, с разорванным чьими-то руками воротником пиджака, Сысоев остановился в дверях и выкрикнул, задыхаясь от злобы: «А вот нарочно! И пойду, и пожалуюсь! Скажу, кто украл, скажу! Вот нарочно профискалю, назло, назло, назло!» Из класса со свистом и гиканьем выскочило человек 10 с Квадратуловым во главе. Сысоев бросился от них точно заяц, преследуемый собаками, весь скорчившись, неровными скачками, спрятав голову между плеч и поминутно оглядываясь. За ним гнались через обе залы. И только тогда, когда он с разбегу влетел в дежурную, преследователи также быстро рассыпались в разные стороны. В этот вечер среди второклассников было замечено странное, необычное, но глухое оживление. В те свободные полчаса, что давались до вечернего чая, они ходили кучками, по четверо и по пятеро, обнявшись, говорили о чем-то чрезвычайно горячо, но в полголоса, наклоняясь один к другому и боязливо озираясь по сторонам. При приближении новичка они замолкали с враждебным видом. Другие в одиночку шныряли между этими кучками, подходили к ним поочередно, бросали на лету какие-то слова, производившие еще большее волнение, и торопливо, с таинственным лицом, спешили к следующим кучкам. Новички с боязливым любопытством наблюдали за этой загадочной суетой. Чувствовалось, что приготовляется что-то большое, серьезное и нехорошее. Буланин зазвал за классную доску сельского, всегда благоволившего к нему, и стал просить умоляющим тоном: «Послушай, сельский голубчик, что такое во втором классе делается? Ну, миленький, ну расскажи, пожалуйста». «Много будешь знать, скоро состаришься», — сухо ответил сельский. «Сельский, душечка, ей-богу, никому не скажу. Прошу тебя, пожалуйста». Сельский отрицательно покачал головой и хотел уйти из-за доски. Но Буланин ухватился за его рукав и еще настойчивее пристал к нему. В конце концов, твердость сельского не выдержала, тем более, что у него самого, по-видимому, чесался язык поделиться секретом. «Ну, так и быть. Ладно», — сказал он, сдавшись окончательно. «Только смотри, помнить уговор. Чур никому не полсловечка». И, обернувшись во все стороны, с недоверчивым видом, сельский добавил, понижая голос: «Сегодня ночью старички хотят накрыть Сысоева». Буланин не понял всего смысла, заключавшегося в словах сельского, но тон, каким они были произнесены, и этот незнакомый термин сразу произвели на него впечатление чего-то сверхъестественного и ужасного, подобно тем простым словам, которые иногда в лихорадочных снах принимают такое зловещее, потрясающее значение. «Накрыть? Ты сказал накрыть?» — повторил Буланин, широко раскрывая глаза. «Что это значит?» Доброе миловидное лицо сельского нахмурилось, и он отвечал с напускной суровостью. «А очень просто. Накроют голову одеялом или подушкой, чтобы не кричал, и отдуют, почем попало. И так и нужно», — добавил он, нарочно разогревая в себе злобные чувства. «Так и нужно. В другой раз пусть не фискалит, каналья». Буланин вдруг почувствовал странный, раздражающий холод в груди, и кисти его рук, мгновенно похолодев, сделались влажными и слабыми. Ему представилось, что на его собственное лицо наложили мягкую подушку и что он задыхается под ней. «Про кого ж он профискалил?» — спросил, справившись, наконец, со своим воображением Буланин. «Про Караулова. Караулов спер у дяди Васи какие-то там блинчики, что ли. А этот пошел и профискалил». «Зачем же он это сделал? Ему-то что?» «Ну вот, поди же, одно слово — псих!» — решил сельский, выговаривая это определение с невыразимым презрением. «Еще куда бы ни шло, если б он самому дяде Васе сказал. Дядя Вася не обратил бы внимания, а то он в дежурный прямо на директора наткнулся, да и бухнул при нем. А директор взял, да и оставил Караулова до Рождества без отпуска. Может быть, даже погоны снимут». Сельский повернулся, чтобы выйти из-за доски, но Буланин еще раз остановил его. «Сельский, подожди, а очень больно ему будет, когда его накроют?» — спросил он с выражением страдания в глазах. «Да, уж в другой раз позабудет, как и фискалить. Наверное, в лазарет завтра пойдет. А ты, Буланка, вот что. Если будешь болтать, плохо тебе придется. Понимаешь? За вечерним чаем все отделения возраста сидели обыкновенно на разных столах. Буланин со своего места видел лицо Сысоева и его длинные тонкие пальцы, крошившие нервными движениями булку. Пятна румянца выступили резче на его щеках. Глаза были опущены вниз, правый угол рта по временам судорожно подергивался. «Знает ли он? Предчувствует ли он что-нибудь?» — думает Буланин, не отводя испуганных глаз от этого лица. «Что он будет чувствовать всю эту ночь? Что он будет чувствовать завтра утром?» И нестерпимое жадное любопытство овладело Буланиным. Ему вдруг до мучения, до боли захотелось узнать все, решительно все, что теперь делается в душе Сысоева, ставшего в его глазах каким-то необыкновенным, удивительным существом. Захотелось отождествиться с ним, проникнуть в его сердце, слиться с ним мыслями и ощущениями. Под влиянием пристального взгляда Сысоев медленно поднял ресницы и повернул голову. Глаза его в упор встретились с глазами Буланина и остановились. И в ту же секунду Буланин совершенно ясно понял, что Сысоев уже знает, что будет с ним сегодня вечером. Знает даже, что и Буланину это известно. Знает даже и то, что теперь происходит в душе самого Буланина. Как бы в ответ на долгий взгляд Буланина какая-то чудная улыбка, слабая, грустная и ласковая, чуть-чуть тронула губы Сысоева, а ресницы его опять медленно опустились вниз с болезненным и усталым выражением. После молитвы в спальне младшего возраста не было обычной возни, хохота и беготни. К 11 часам все стихло. Дядя Вася в последний раз обошел все проходы спальни и ушел в дежурную. Следом за ним по коридору прокрался кто-то босой в одной рубашке с головой закутанной тужуркой. Буланин догадался, что это сторож. Действительно, через 5 минут сторож вернулся и, не открывая головы, протяжно свистнул. Тотчас же в том отделении, где спал второй класс, послышался звук, в значении которого Буланин не мог ошибиться. Кто-то опустил висячую лампу вниз и затем быстро толкнул ее вверх, чтобы она потухла. Вслед за первой потушили и вторую лампу. В спальне стало темнее. Буланин лежал, чутко прислушиваясь, но ничего не мог разобрать, кроме дыхания спящих соседей и частых сильных ударов своего сердца. Минутами ему казалось, что где-то недалеко слышатся медленные крадущиеся шаги босых ног. Тогда он задерживал дыхание и напрягал слух. От волнения ему начинало представляться, что на самом деле и слева, и справа, и из-за стен крадутся эти осторожные босые ноги, а сердце еще громче, еще тревожнее стучало в его груди. И вдруг среди этого жуткого безмолвия раздался громкий, прерывающийся голос Сысоева, в котором слились вместе и страх, и тоска, и ненависть. «Кто там? Я вижу тебя! Зачем ты прячешься?» Буланин приподнялся и сел на кровати, со страхом вглядываясь в темноту. Нижняя челюсть его против воли часто и сильно стучала о верхнюю. «Оставь!» — закричал пронзительно Сысоев. — «Оставь меня! Оставь!» Крик внезапно оборвался, окончившись глухим стоном. — Они подушкой его! Подушкой! — мелькнуло в голове Буланина, охваченного жалостью и ужасом. Потом послышался сдержанный шум молчаливой, ожесточенной возни, тяжелое дыхание, шлепанье босых ног и частые, как град, тупые удары. Сколько времени это продолжалось, Буланин не мог определить. Может быть, минуту, может быть, полчаса. Вдруг сторож опять свистнул. Десятки босых ног беспорядочно, быстро и звонко зашлепали по паркету. Где-то повалили табуретку, кто-то задел за кровать, и тотчас же все опять стихло. До слуха Буланина долетели слабые протяжные стоны. Сысоев уже не мог кричать. Сельский был прав. На другой же день фискала отправили в лазарет, а через месяц родные вовсе взяли его из гимназии. Непонятным, поразительным казалось Буланину, почему, покидая навек гимназию, Сысоев не воспользовался последней местью, оставшейся у него в руках, почему он ни слова никому не сказал о том, что с ним делали в ту страшную ночь. Без сомнения, зачинщиков по меньшей мере сильно высекли бы. И в этом умолчании Буланину чудилось присутствие того же загадочного, таинственного, что так тянуло его к Сысоеву за вечерним чаем. Довольно сильным утеснением с разных сторон подвергались и зубрилы мученики. В то время, когда форсилы и отчаянные не без хвастливой гордости декламировали «Единица до нули, вот и все мои балы, двоек-троек очень мало, а пятерок и шиперок совершенно не бывало», для зубрилы единица казалась самым страшным предметом в мире. Чтобы избежать кола, зубрила каждый вечер так старался, что на него и жалко, и забавно было смотреть. Заткнув оба уха большими пальцами, остальными плотно придавив зажмуренные глаза и качаясь взад и вперед, зубрила иногда в продолжении целого часа повторял одну и ту же фразу. Для того, чтобы найти общее наименьшее кратное двух или нескольких чисел. Для того, чтобы найти, чтобы найти, чтобы найти. Но смысл этих слов оставался для него темен и далек. А если, наконец, и запечатлевалась в уме его целая фраза, то стоило резвому товарищу подбежать и вырвать книгу из-под носа зубрилы или стукнуть его мимоходом по затылку, как все зазубренное с таким великим трудом мгновенно выскакивало из его слабой головы. Несмотря на все старания зубрилы избежать единицы, он все-таки на другой день получал ее и каждый раз, неизменно садясь на место, заливался горькими слезами, вызывавшими дружный хохот отделения. Из числа угнетаемых больше всего могли бы вызывать сожаление рыбаки или мореплаватели. Так назывались несчастные мальчики, страдавшие весьма нередким в детском возрасте недостатком, заключавшимся лишь в неумении вовремя просыпаться ночью. Нет сомнения, что каждый из этих робких, запуганных, нервных детей, будь поменьше за ним надзора и побольше снисхождения к нему, без труда выучился бы сдерживать свои невольные отправления. Но по отношению к ним и начальство, и товарищи делали все от них зависящее, чтобы рыбаки ни на минуту не забывали о своем недостатке. Прежде всего, начальство распорядилось отделить рыбаков от товарищей и отвести им отдельное место, поближе к умывалке. Затем обыкновенные волосяные матрацы у рыбаков были заменены соломенными тюфяками, конечно, ввиду экономии. Тюфяки эти не обновлялись в течение целого года и даже чуть ли не переходили из поколения в поколение, так что солома в них окончательно сгнивала, обращаясь в зловонную густую массу. Проходя мимо рыбацкой слободки, каждый воспитанник непременно зажимал крепко нос и на несколько секунд затаивал дыхание. Нервных субъектов прямо-таки тошнило от этого ужасного запаха. Нечего и говорить о том, как травили и изводили бедных мореплавателей товарищи. Каждый, проходивший вечером около их кровати, считал своим долгом бросить по адресу рыбаков несколько обидных слов. а рыбаки только молчали, глубоко сознавая свою вину перед обществом. Иногда кому-нибудь вдруг приходила в голову остроумная мысль заняться лечением рыбаков. Почему-то существовало убеждение, что от этой болезни очень хорошо помогает, если пациента высечь ночью на пороге дверей сапожным голенищем. И вот часов 12 целая орда хватала спящего рыбака за руки и за ноги, влекла его к дверям, распластывала поперек порога и начинала под общий хохот, свист и гиканье симпатическое лечение. Товарищи все-таки обращали на рыбаков больше внимания, чем начальство. Они хотя и в дикой форме, но проявляли своеобразную заботливость об их здоровье. Начальство же и медицинский персонал глядели на этот вопрос с невозмутимым равнодушием. Тихони и слабенькие были в гимназии такими же, как и во всех учебных заведениях. На подлиз смотрели несколько строже. Если замечали, что воспитанник чересчур часто суется к преподавателям с предложением ножичка и карандашика, или лезет к ним с просьбами объяснить непонятное место, или постоянно поднимает кверху руку, говоря: «Позвольте мне, господин преподаватель, я знаю». В то время, когда спрошенный товарищ только хлопает в недоумении глазами, когда замечали за кем-нибудь такое поведение, его считали подлизой. Но подлизываться слишком долго и слишком откровенно было и невыгодно, и невозможно, потому что, в конце концов, весь класс ожесточался против подлизы. Тогда стоило ему только встать с предложением услуг или поднять кверху руку, как весь класс начинал топать ногами и кричать: «Садись! На место! На место!» В то же время бесцеремонные руки хватались за фалды его пиджака и тянули его обратно на скамейку. С целым классом шутить было опасно. Если преподаватель в этих случаях спрашивал подлизу, что он хотел сказать или сделать, подлиза, поспешно садясь на место, бормотал: «Нет-нет, ничего, господин преподаватель, я ошибся, я так». Так сортировала эта бесшабашная, своеобразная мальчишеская республика своих членов, закаляя их в физическом отношении и калеча в нравственном. И много-много выпало на долю Буланина колотушек, голодных дней, невыплаканных слез и невысказанных огорчений, пока он сам не огрубел и не сделался равноправным человеком в этом буйном мире. Говорят, что в теперешних корпусах дело обстоит иначе. Говорят, что между кадетами и их воспитателями создается мало-помалу прочная родственная связь. Так это или не так, это покажет будущее. Настоящее ничего не показало.